Матч между Саске и Гаарой рискует сорваться из-за неявки первого. Мне как-то пофигу, но вот недовольный ропот на трибунах начинает раздражать. Внезапно притворявшаяся браслетом змейка переместилась мне на шею и спряталась за чокер. Странно, что с ней. Гаара же переместился на арену, видимо ждет не дождется своего противника. Да уж Учихе придется попотеть, чтобы не попасть в его песчаный захват, а то будут ему тапки белые. Минута, вторая. От скуки в мыслях стал проматывать песню про призрака оперы, уставившись в небо, по которому лениво проплывало облачко. Явился, не прошло и года. Выдал я, лениво обмахиваясь веером, и не надо так на меня смотреть, уважаемые коллеги по экзамену, здесь жарко. Когда на арене из вихря листьев появились Учиха с наставником, да уж эффектное зрелище. Повыпендриваться захотелось, хотя, можно признаться, я сам иногда этим грешу. Каюсь, но не до такой же степени, блин, о чем там с ними толкует Наруто, не знаю, не прислушиваюсь. Внезапно змейка дает о себе знать, вытянувшись прямо к моему уху и передавая разговорное послание от создателя. Как только стадион уснет, отправляйся к ложе Каге. Вот и все послание. Хорошо, что никто не слышит, кроме меня, отличная альтернатива местным мобильникам. Ясно, создатель, тихо шепчу змейке, прикрывшись веером. А у самого в душе дикое желание дать драпака куда подальше, вот только не факт, что не отыщу в самой дальней жопе мира. Так, походу, жопой мира сейчас уверенно можно назвать Коноху, что-то бой между Саске и этим песчаником перерастает во что-то большее. Если до этого Черныш заставил его замуроваться в песчаное яйцо, то после дырки в нем, классная техника ближнего боя, жаль, что не захапать, Учиху схватила какая-то лапа с синими узорами. Саске, конечно, сумел вырваться, а конечность втянулась обратно, но что-то тут не так. Гаара, выбравшись на свет, что-то заорал про кровь. Внезапно с неба посыпались белые перья. Так как таким осадочкам неоткуда взяться, шустро складываю печать для развеивания гендзюцу. Похоже на усыпляющую иллюзию, почти весь стадион заснул, только опытные шиноби поняли, что дело труба. Кажется, это и есть условный сигнал, так что нужно шустро валить к создателю. Нары, ты куда? Прости, Наруто, но так надо, так что без слов всасываюсь в стену. Хорошая техника, идеально для незаметного проникновения. Слышу взрывы, похоже, вместо экзамена тут уже вторжение в Коноху. Оглядываться времени нет, мне нужно к ложе Каге. Опа, а Орочимаруто выдавал себя за Казекаге. А оригинал где? Хотя, вряд ли тот отдал ему свое облачение добровольно. Сижу, затихарившись, жду сигнала от создателя. Да, это как нужно не любить своего бывшего сенсея, чтобы решиться на такую крупную акцию. На всякий случай не высовываюсь, но знаю, что сейчас в деревне все шиноби отражают нападение. И помочь не могу, Саннин меня за предательство убьет. Его четверка звука возвела барьер, отгородив его с Хокаге и меня заодно, попавшего в область действия техники, от прибывших ниндзя в масках. Печать запульсировала болью. Блин, да чего тебе, Арыч? Тут я, тут, ау, тут уже битва титанов начинается. Хокаге, сложив печати, использовал черепицу крыши вместо метательного оружия, а змеюка, отпрыгнув, выпустил из рта змею и впился ей старику в шею. Тот растекся грязевым клоном, а оригинал со стороны, смыл Саннина волной грязи. Блин, чуть меня не зацепил. Печать обожгло так, будто туда приложили каленое железо, змей не в духе. Тем временем Хокаге сбросил с себя балахон, оказывается, он под ним носил доспех. Ну да, было бы глупо думать, что он не знает об Орочимару и не подготовился к встрече с ним. Змей тоже отшвырнул облачение Казекаге. Ну а что я, просто вылез из крыши прямо перед создателем. Играем врага Хокаге, делаем мрачно-пофигистичное лицо и злобный взгляд. Так я и думал, констатировал старик, рассматривая меня. Орочимару, неужели ты не подумал о том, что этот мальчик одним своим видом на тебя выведет? Не делайте из меня дурака, сенси, издевательски протянул змеюка. Не знаю, каким чудом я сдержался от того, чтобы от души сплюнуть. Желательно, кое-кому в морду литься. Это было предупреждение. К тому же, подстраховка лишней никогда не бывает, но довольно разговоров. Он сложил печати и из крыши начали вылезать какие-то гробы. Хокаге тоже не стоял на месте, запустил в нас теневыми сюрикенами. Гробы послужили для нас щитом, а вот третий ящик вызвать не удалось, вернулся обратно. Ой, кажется, я вспомнил Мишкины жу-жу-жу по поводу этой техники. Эдатинси, нечестивое воскрешение. кашусь на ниндзя по ту сторону, хрен знает, что у них за лица под масками, но сомневаюсь, что они за меня болеют, скорее готовы порвать на части засланного крота. Зря ты изобрел эту технику, брат, произнес один из воскрешенных, темноволосый шиноби. Погоди-ка, беловолосый развернулся и вперился в меня взглядом. Как интересно, его чакра похожа на твою, Хаширама. Чего? Это чего такого чокнутый Саннин намешал в свою ДНК, создавая меня? Я когда-нибудь перестану вляпываться в неприятности с регулярной частотой. Тут, похоже, не только я обалдел, старик Сарутоби тоже, тут и эмпатом быть не надо. Как ты посмел? Меня отвлек голос третьего. Так, из дальнейшего разговора, кажется, понятно, создатель призвал на помощь первого и второго Хокаге. Старику что, на четыре фронта сражаться? Блин, Арыч, а на честный бой что, самому слабо? Или у тебя всегда такая тактика, измотай врага, потом добей? Как только Саннин ввел кунай с печатями контроля в шее воскрешенным, я содрогнулся, стать марионеткой, выполняющей чужие приказы, жутко. Твоя очередь. Я даже пикнуть не успел, как печать на шее мгновенно стала распространяться по моему телу знакомым узором. Но не это самое страшное. Я чувствовал, что не могу контролировать свое тело. Внутри поднялась паника. Что происходит? Еле сумел выдавить из себя. Рука сама собой выхватила тессен, а тело встало в боевую стойку. Так ты контролируешь не только первого и второго Хокаге, но и собственного подчиненного. Сплюнул третий. В ответ послышался короткий смешок. Я не мог даже головы повернуть, так как сам стал марионеткой. Проклятая змеюка, дай мне только возможность снять контроль. Все, что я могу, просто хлопать глазами, даже слова не выговорить, язык как отняло. Все, мне кранты, я пленник в собственном теле. Это то, что задумал Саннин. Подобно этим двоим сделать меня куклой, только что тело само отреагировало на атаку старика, выдохнувшего в нас огненным шаром, рывок вперед, тессен в раскрытом состоянии печатью вперед. Вражеская техника поглощается полностью. Еле успеваю видеть на лице Сарутоби досаду, прежде чем сделать взмах веером и отослать пламя обратно адресату. Загородился огромной стеной из земли, в которую спустя мгновение врезалась огромная волна из воды, созданная вторым Хокаге. Сила мальчишки почти равна моей, прошипел змеюка переросток. Тут и трупы вступили в бой. Ну да, чакра у меня огромный объем, гоняли меня в хвост и в гриву на тренировках, еще и джуин на шее дает дополнительные плюшки. Но сейчас меня тупо заперли в собственном теле и все, что я могу, про себя ругаться да собственными глазами наблюдать свои же действия, мать их. Как никогда желаю, чтобы старик Хокаге победил таких зубров. От третьего лица, Анбу по ту сторону барьера только и могли, что наблюдать за боем. Только что на их глазах Орочимару захватил контроль не только над воскрешенными Хаширамой и Табирамой, но и над Нарой. Трудно было не заметить испуг на лице мальчишки, прежде чем его взгляд стал пустым, а тело беспрекословно подчинялось приказу убить. Это что получается, он использует этого генина, как оружие, произнес один из бойцов. Ты видел, как он отбил атаку Хокаге сама? Он по силе явно не генин, минимум чоунин, отозвался другой. Но мы сейчас ничего не можем сделать, барьер не пробиваем. Хирузин тем временем изо всех сил сдерживал атаки с трех сторон. Мало того, что воскрешенные братья Синджу беспрекословно подчинялись призывателю, так еще и маленький генин звука спуску не давал. Сарутоби едва успел подменить себя грязевым клоном, как его опутала цепь Нары, по которой он пустил черные молнии. Клон мгновенно распался грязью, а к оригиналу устремились змеи из нарукавника юноши. В конце концов третий плюнул и призвал Энму. В чем дело, Хирузин? Недовольно отозвался король обезьян, но после того, как его чуть не убил огромным снарядом из воды, бурчать перестал. Орочимару тем временем извлек Кусанаги и сам приготовился к бою. Он не недооценивал бывшего учителя, поэтому был готов в самый подходящий момент использовать против него свой козырь в виде Нары. Мальчишка беспрекословно выполнял приказы, хотя в последнее время немного отбился от рук, а Саннину не нужны были неприятные сюрпризы. Месяц назад малявка умудрился столкнуться с его бывшим сокомандником из-за банального любопытства. Хотя змей сам себе признался, что как-то упустил из вида то, что Нары по сути является любопытным ребенком, поэтому и стал пресекать его порывы на корню. Как ни странно, но именно этот клон оказался единственным выжившим в лаборатории, кто получил экспериментальную печать, через которую можно контролировать ее носителей. Да, она давала им дополнительную силу, подобно проклятой печати неба, но у нее было еще два эффекта – поглощение чакры носителя и самосовершенствование. Второе обнаружилось случайно пару недель назад, тогда Кабуто быстро отправил Саннину сообщение о том, что клон изменился, на втором уровне использования печати стал выглядеть немного иначе. А на первое когда-то пожаловался сам мальчишка, он чувствовал, как чакра куда-то утекает, а конкретно, именно в Джуин. Так что Нарой приходилось по ночам таскать в лабораторию, держать его в искусственном сне и разбираться с печатью. Пожирание чакры для собственного развития. Не думал, что получится такое. Даже как-то жаль избавляться от Нарайкуна, такой материал пропадет, подумал змей, наблюдая за боем. С другой стороны, если он выживет, то станет отличным сосудом на какое-то время. Это лучше, чем спохватываться в последние моменты и искать среди нынешних подопытных подходящую жертву. От раздумий его отвлек сам третий, старик решил не тратить время на марионеток, а сразу атаковал их контролера. Саннин принялся мечом отбивать его неслабые удары и успел заблокировать выпад Сарутоби, его призыв превратился в очень прочный посох, так что он в который раз порадовался тому, что в свое время нашел клинок Кусанаги. Внезапно Хирузин отскочил подальше, а на то место, где он стоял, врезался маленький черный снаряд, оставив небольшую воронку от удара кулаком. Нарой, мгновенно выпрямившись, сложил печати и выдохнул в старика несколько черных молний, а Хаширама создал густой лес, чудом не задев своих. Хирузин, так долго продолжаться не может, пробасил Энма, превратившись в клетку и защитив Хокаге от участи быть раздавленным корнями. «Я знаю», — отозвался тот, думая, как можно избавиться от обоих воскрешенных Инры. При мысли о последнем у него сжалось сердце, мальчик полностью под контролем Орочимару, причем явно против воли. Старик вспомнил, что Генин перед потерей себя был испуган от неожиданности. Вот только как разорвать этот контроль, он не знал. Юноша талантлив и силен, совсем как Орочимару в таком же возрасте. Внезапно вышеупомянутый мальчик появился прямо перед защитной клеткой, банально спрыгнув с одного из гигантских корней. Черные глаза встретились с янтарными. Сарутоби содрогнулся от того, что конкретно эти змеиные глаза были пустыми, как полагается их обладателю, которого контролируют. Однако на мгновение ему показалось, что в их глубине плещется узнавание и осознание, так что старый ниндзя решил рискнуть. «Ну же, малыш, приди в себя», — процедил Сарутоби, видя, как юноша призывает множество змей и направляет их на него. «Мне сказали, твоя сила почти равна силе Орочимару. Ты не марионетка. Это бесполезно, старик». На одном из корней уже стоял вышеупомянутый Саннин. Он был создан, как оружие, создан мной, и подчиняется только мне. «Будь ты проклят», — подумал третий, гадая, как можно заставить Нарой очнуться, ведь его реакция на захват тела и установку контроля была вполне себе однозначной, а в одиночку противостоять Хаширами, Табирами и самому Орочимару было очень тяжело. Увы, Генин не спешил реагировать на его слова, более того, не успел Хирузин атаковать его, как был вынужден уклоняться. Взмах тессеном с бритвенными краями оставил у него на груди длинную рану. Техники третий не применял, так как знал уже, что они к нему вернутся в усиленном варианте. Все же Нарой действительно хорошо был обучен, да и атаки воскрешенных не давали расслабляться. «Да очнись же ты!» Хокаге все же смог достать верткого змееныша, ударом посоха отбросив его. Ему показалось, что на лице юноши промелькнуло осознание ситуации вместе со страхом, однако через пару секунд взгляд снова оказался практически пустым. «Боюсь, его придется убить», — отозвался Энма. «Здесь твоя жалость не нужна, как тогда, когда ты отпустил Орочимару. Я тоже так думаю», — мрачно сказал Хирузин, после чего Табирама сложил печати и все вокруг погрузилось в кромешную темноту. Глава 9. Свобода или нет? Черт, я совсем не могу вернуть контроль над своим телом обратно. А ведь чакра не бесконечна, еще немного и печать активируется на второй уровень. Старик тоже не промах, отбивается сразу с нескольких сторон, даже меня умудрился шибануть об дерево. Больно, но телу все равно, снова рвется в бой. Да блин, такими темпами я убьюсь нахрен. Минуточку, а если попробовать использовать тот же метод, который спасал мои мозги во время опытов? Уйду в себя, вернусь не скоро, решено, так что медитация и провал в себя. Не думал, что мое подсознание так выглядит. Сейчас я сплю, а мое тело усердно пытается дать Хокаге люлей. Не, он старичок крепкий, выдержит, меня там спасает только активированный Джуин и подмога в виде двух очень сильных мертвецов. Но это потом, сейчас я оказался в какой-то то ли тюрьме, то ли лаборатории, и все в крови. Бррррр, это у меня что, ассоциации с логовом создателя, и на том конце большого зала висит какая-то хрень, вроде силуэт человеческий, но от него во все стороны расходятся змеи и заполняют камеры. Это что, чакра Рачимару так дает о себе знать, возможно, так он меня и контролирует. Эй, слизняк, окликиваю этот сгусток. Змеи тут же направились ко мне. Йой, как-то я не подумал о том, что печать будет защищаться. Ах так, я тут тебя терплю. Молчу о том, что ты жрешь мою чакру да огрызаешься ударными волнами в ответ на мои эмоции. Тут такое. А ну пошел нафиг. Удар, второй, третий. Ага, меня быстро скрутило змеями. Поглотить меня вздумал. С час и 300 раз. Где-то я читал, что в своем подсознании я царь и бог, значит пытаемся повернуть все в свою пользу. Но для начала нужно освободиться, так что брыкаюсь и вырываюсь, затем складываю печати. Удача, молнии помогли освободиться. Упс, а силуэт превратился в огромную черную змею, так что теперь уматываю от нее по всем стенам и потолку. Понятно, вирус сопротивляется удалению, но надо вернуть над собой контроль. Бегать вечно я не смогу, так что угощаем тварь всем арсеналом, что у меня есть, в том числе и тайдзюцу. Хоть немного задержит, надеюсь, нужно выманить ее в центр помещения. Так, вмазать ей молнией по башке и деру, не хочу стать ужином и окончательно потерять себя. Кажется, я знаю, что делать. Складываю печать концентрации, есть. Змеюка долбанулась о решетку, теперь надо быстро заточить ее, причем так, чтобы не вырвалось больше, поэтому создаем со всех четырех сторон такие же прутья аж вплотную до потолка. Я могу по своей воле активировать и отключать Джуин, так что, тут не справлюсь, попался. Ухмыляюсь, не убирая печать. Змея снова обрела человеческие очертания, в которых не без труда угадывался змеиный саннин. Не удержавшись, показал ему совершенно детский жест, оттянутый вниз века и язык. Никак не отреагировал, ну и ладно, а мне приятно. Но мне интересно кое-что еще, что с моей печатью вообще. Она как будто совершенствуется за счет моей чакры. Ну-ка, так и есть, вижу нить чакры, уходящую прямо к этому сгустку. Хм, но какой в этом смысл? Хоть бы руководство по использованию или что-то вроде было под рукой. У печати спросить, разве что прикола ради. Ау, слышишь меня? Стучу по решетке и шустро убираю руку, что я, дурак, вплотную подходить. Просто вытянул конечность метра на 4. Ты зачем мою чакру жрешь? С минуту ничего не происходило, однако внезапно темная хрень заметалась по клетке, а на полу кровью. Тьфу, надо тут как-то интерьер поменять. Появились слова обновления, защита и разум. Вот честно, нифига не понял, стою, чешу макушку. Насчет последнего меня терзают нехорошие сомнения. Хрень висит себе, хотя вырваться пытается. Нет, фигушки. Похоже, я озвучил эту мысль, так как сгусток потемнел еще больше и принялся пробиваться через прутья клетки. Хорошо, хоть промежутки узкие и между ними молнии проскакивают, так что хрень получает током. Ептать, эта штука что, умной становится? Мне только и местного разлива в башке не хватало, особенно если с его помощью меня берут под контроль и отдают приказы. Внезапно на голову посыпались мелкие камушки. Похоже, мою тушку в реальности умудрились сильно побить. Надо бы закругляться. Нет уж, сиди тут. Я хочу быть собой. Выдал я, припечатав его молнией по башке, или ее подобию. Будешь плохо себя вести, клетка уменьшится в размерах. Чакрой так и быть, паразит, делиться буду, понемножку отдавать не жалко. Может хоть объяснишь со временем, что ты вообще из себя представляешь. Да-да, и так знаю, даешь мне дополнительную силу. Последовал ответ на яростное шипение. Но почему так огрызаешься на мои эмоции, что я не могу не посмеяться нормально, не рассердиться, как следует, без понятия. Все, счастливо оставаться. Чувствую себя идиотом, разговаривая с комком чужеродной, ладно, почти, чакры, но мне кажется, что он понял, так как перестал вырываться. Надеюсь, что с одной проблемой я разобрался, но все равно надо быть очень осторожным. Надеюсь, у меня будет возможность подумать о другой проблеме, какого хрена во мне почувствовали чакру первого Хокаге. Тут невольно подумаешь, что Орочимару заполучил кусочек его тела и использовал в очередных экспериментах, в результате чего получился я, и то под сомнением, сомневаюсь, что в этом теле теплилась жизнь, пока в него не закинула душу одного русского гота. Вот только этого мне для полного счастья не хватало. Все, хватит, пора просыпаться, так что исчезаю из подсознания. Уи, блин, меня все же основательно припечатали об дерево. Так, узорчик все еще на мне, значит печать активна, но теперь я контролирую себя. Дышать больно, кажется, мне сломали несколько ребер. Ладно, и не такое переживал. Проморгавшись, понимаю, что лучше бы не смотрел. Только что души из тел первого и второго Хокаге кто-то попросту вытянул, а на животах клонов третьего появились какие-то печати. Хотя почему кто-то, полупрозрачная фигура в белом балахоне с мечом в зубах и четками в одной руке мной была хорошо видна. Вот же ж мать, аватара бога смерти только не хватало. Откуда я знаю? Так еще на обучении мне рассказывали про шинигами, но так, будто случайно задели эту тему, а я просто заслушался. Тема смерти все же меня интересовала, да и к тому же я и так один раз умер, поэтому видеть его могу. Так, клоны исчезли, а тела рассыпались. Твою же, вырвалось у меня шепотом, в кучках пепла лежали тела Кинызаку. Черт, Арачимару, ну ты и гнида. С Абуми мы, конечно, друзьями не были, но все равно, блин, едва не прозевал тот момент, когда старик помчался к Саннину. Ай, блин, кажется, ногу повредил. Чувствую, как меня снова пытаются взять под контроль. Да хрен тебе, немного времени есть, так что превозмогаю боль, и не такое терпел, и драпаю к Хокаге. Тот как раз успел схватить змеюку за плечи, а шинигами уже протянул через тело третьего руку. Печать обожгло, терплю, только меча, направленного в спину старику, не хватало. И почему я лезу всех спасать, а? Карма по жизни, принимаю дистанционно управляемый клинок на себя, прикрывая Хокаге со спины. Что? Саннин явно в шоке, не ожидал такого фортеля. Черт, вот это действительно очень больно, а во рту уже скапливается кровь. Еле стою на ногах, не позволяя мечу вонзиться еще глубже, ухватился за рукоять и пытаюсь вытянуть обратно. Почему-то очень сильно болит именно место вонзания. Кажется, Арачимару, он сумел вырваться из-под твоего контроля. Подал голос третий. Значит, у него прекрасная сила воли. Хокаге сама. Из-за крови голос получился хриплым. «Делайте, что нужно, предатель!» Прошипел змеюка, а меч вонзился в меня еще глубже. Изо всех сил поворачиваюсь к нему и натягиваю семейную ухмылочку, вкупе с кровью, текущей из рта, наверняка выглядит убедительно. «Да пошел ты знаешь, куда, создатель!» Выдал я и закашлялся кровью. «Кажется, мне желудок пробили, иначе как объяснить такую боль?» Придется терпеть, не нужно было меня защищать, это уже третий отозвался. Призыв шинигами всегда обходится ценой жизни исполнителя этой техники. Энма, помоги Нарайкуну вытащить меч. Нет, прохрипел я, как только большая обезьяна ухватилась за оружие. Пусть будет, так хоть у меча, сплевываю сгусток крови, какие-то ножны будут. Краем глаза замечаю, что узор первого уровня Джуина постепенно втягивается обратно в печать. Правильно, хватит уже. Похоже, змей пытается параллельно на клинок насадить еще и старика третьего, раз меч так упорно в меня уходит. «Почему ты помог мне?» — внезапно спросил у меня Хокаге. Просто один чересчур громкий блондин во время своего боя заявил, что «судьба не управляет, кха, нашей жизнью». Честно признаюсь, кажется, этот идиот умеет подбирать нужные слова. Закашливаюсь. «Я захотел изменить свою судьбу». «Изменить?» «Что ж, Нарайкун, считай, что это обошлось тебе очень дорого», – прошипел змей, и в ту же секунду меня с силой дернуло назад, вместе с клинком в животе, который вошел по самую рукоять. Учитывая, что позади меня стоял только третий, могу поспорить на что угодно, что пронзило и его тоже. Вижу над собой скалящуюся физиономию шинигами. Похоже, что упрямство передается воздушно-капельным путем, – слабо произнес я. «Умирать не хочу». Но если могу помочь изрядно подгадить тебе, создатель, то шанса не упущу. Тебе еще рано. Слышу очень тихий голос в голове, а мне уже пофиг. Чувствую, как голова наливается свинцом, а в глазах темнеет. Сбежать от жизни можно, от смерти – никогда. Это было последнее, что я сказал перед тем, как провалиться в небытие. Анбу сами не верили в то, что увидели. Тот, кто только что сражался с третьим, бросился на меч в попытке защитить того. Но факт налицо, тело Нарай безвольно повисло на спине Сарутоби, Причем обоих насквозь пронзил клинок. Очевидно, юноша сумел побороть контроль и взять себя в руки. Орочимару же оказался в крайне тяжелом положении, он едва мог пошевелиться, а его душу постепенно вытягивал шинигами, маячивший за спиной третьего. Мало того, Нарай посмел предать его. Все, что от него требовалось, подобраться к Хирузину как можно ближе, схватить его, та еще задачка, и активировать уничтожающую печать, которую ему установили внутри тела. И тут такое, сумел вырваться из-под контроля. Мало того, клинок пронзил мальчишку именно в том месте, где эта самая печать была установлена. «Хирузин, давай быстрее!» — прокряхтел Энма, все пытаясь вытащить Кусанаги из двух тел. «Я совершил ошибку, отпустив тебя тогда», — процедил Хокаге, глядя в глаза Саннину. «Больше этого не будет. Полностью твою душу я не смогу запечатать, но вот нанести неисправимый ущерб, вполне. Я отниму у тебя то, чем ты так сильно дорожишь. Твои техники, которые ты так кропотливо осваивал», — ухмыльнулся старик. «Что, ты не посмеешь?» Змей был в бешенстве. Проклятый мальчишка действительно помог его врагу изрядно подгадить напоследок. Запомни это, ниндзя деревни Скрытого Листа будут жертвовать своими жизнями, чтобы защитить деревню. Ты не получишь настоящей силы в этом мире, даже если ты изучишь все ниндзюцу. Я учил тебя раньше. Когда ты защищаешь что-то дорогое для тебя, проявляется настоящая сила ниндзя. Выкрикнул Сарутоби, после чего шинигами отсек мечом кусок души Саннина. Тот в шоке посмотрел на свои руки, стремительно чернеющие и после повисшие безвольными плетьми. Теряя сознание, старик на последнем издыхании успел повернуться на бок, помня, что сзади находится тело Нары. Больше он ничего не слышал, в том числе и проклятий, которые на него обрушивал разъяренный змеиный Саннин, лишь напоследок вспомнив, каким он был в детстве. Инма наконец сумел вытащить клинок и отбросить в сторону, но было поздно, на животе Хирузина появилась печать шинигами. «Орочимару сама!» — выкрикнул Сакан. «Полный провал!» — прохрипел тот, глядя на два тела перед собой. «Уходим отсюда! Немедленно!» «Добить?» — Тэюя презрительно посмотрела на бездыханное тело Нары. «Бросайте это ничтожество, сам сдохнет!» — едва не рявкнул змей, с трудом терпя адскую боль. Как только барьер исчез, Анбу бросились в атаку, однако были остановлены Кидомару, выпустившему в них паутину. Саннина подхватили под руки и унесли, догонять их не стали. «Мертв», — констатировал один из Анбу, осмотрев тело Хокаге. «Во всяком случае он погиб в бою, как герой. Этот еще жив», — откликнулся другой носитель маски, найдя очень слабый пульс у Нары. Командир решил сам проверить. Действительно, лежащий в луже крови змеи подобный мальчишка едва дышал, о чем свидетельствовало слегка запотевшее лезвие куная, близко поднесенное к его лицу, и едва прощупываемый пульс. «Немедленно его в больницу. Палата отдельная, никого из посторонних к нему не пускать, только тех, кому разрешено. Он нужен живым. Чакру блокировать, не хватало нам неприятных сюрпризов». Тут же принялся раздавать приказы командир отряда. «Постоянное дежурство у дверей палаты, и у окна тоже», — подумав, добавил он. «Провести полное медицинское обследование, результаты мне. Если Табирама сама говорил правду, пленник принесет пользу Канахе. Доложите об этом Хамури сама и Кахару сама, и пусть Хатаки Какаши-сан заблокирует его печать. Как только он придет в себя и будет в состоянии разговаривать, отправить на допрос Кайбики Марина-сану». «Хай!» — отозвался анбушник и, подхватив легкое тело, исчез в шуншине. «А у нас тут еще полно работы», — вздохнул капитан, не обратив внимания на то, что рядом встал Джирая. Саннин слышал всю тираду и мысленно ее поддержал. Нары ведь еще может устроить проблемы, учитывая, кем он был создан и обучен. Но вот на допросе ему явно не поздоровится, и Бики не зря является мастером пыток, так что жабий отшельник в мыслях даже пожалел змееныша. «Будем надеяться, он действительно что-то знает», — подумал он. «В противном случае убить всегда успеется». Глава 10. В больнице. Нары два дня не приходил в сознание. Ирьонины были заняты тем, что спасали других пострадавших от атаки на деревню, а в палату к нему пускали только под строгим контролем Анбу или вообще не пускали. Как и было приказано, на змееныша установили подавляющие чакру печати, а Какаши провел над ним ту же процедуру запечатывания, что и на Саске, хотя печати у каждого из них выглядели по-разному. Однако полное медицинское обследование показало наличие в теле Нары ДНК Хаширамы. Собственно, это объясняло, почему самой главной проблемой для него сейчас является огромная кровопотеря, раны, пусть и благодаря Ирионинам, зажили довольно быстро. Его тело в обязательном порядке проверили на наличие других печатей помимо Джуина на шее и нашли остатки таковой в том самом месте, где его пронзило клинком. Хамура и Кахару мрачно смотрели на капитана Анбу, который предоставил им всю документацию на пленного звуковика. Они, конечно, знали, что из себя представляет Рачимару, но такого они не ожидали. Даже Джирая, которого тоже просветили, в чем дело, с мрачным видом подпирал собой стену. Он поведал старейшинам о своей короткой беседе с Нарой месячной давности, отчего те приказали не спускать с него глаз и при малейшей возможности устранить. А если учитывать, что малолетний повелитель змей сумел в том бою зацепить третьего, пусть и был под контролем, бой с ним мог затянуться, если не атаковать внезапно. Значит, когда он начнется, его ждет допрос, уточнил Саннин. Анбушник кивнул. Да, Джирая сама, и Бикимарина и команда менталистов готовы им заняться. Если ему еще что-то известно об Рачимару, они это выяснят. Только пусть не сделают из него овощ. Пробормотал жабий отшельник. Мало ли, вдруг старший змей подстраховался, тебя это не должно беспокоить, Джирая. Проскрипела Кахару. Этот мальчишка, клон Рачимару, и, что вполне вероятно, может оказаться носителем улучшенного генома первого Хокаге. Пусть он и пытался защитить третьего Хокаге, сумев вырваться из-под контроля, но он изначально прибыл на экзамен в качестве подчиненного твоего бывшего товарища. Саннин ничего не сказал на это, лишь молча направился на выход из кабинета. Однако уже в дверях остановился и произнес: «Это не отменяет того факта, что Нарай еще ребенок, пусть и прошедший через персональный ад». Джирая лишь вечером смог попасть в больницу, он хотел сам поговорить со змеенышем. Впрочем, если тот так и не пришел в себя, то беседу придется отложить. В коридорах было относительно спокойно, медперсонал бегал по своим делам. Пару раз подмигнув молодым медсестрам, мужчина наконец дошел до нужной палаты, девушка на ресепшене будто выплюнула номер палаты, куда поместили Нарай. Сразу стало понятно, какое тут отношение к мальчишке. Дежурившие Анбу мгновенно спрыгнули с потолка перед Саннином, один остался снаружи, второй вошел вместе с Джиреей в палату. Нарай все так же лежал на кушетке, его тело было облеплено подавляющими печатями, с одной стороны к нему была подсоединена капельница. Однако он уже был не таким серо-бледным, как два дня назад. Длинные черные волосы разметались по подушке, на лице кислородная маска, веки даже не дрожат, складывалось впечатление, что он попросту в коме. К нему еще кто-то приходил, тихо поинтересовался Саннин. Узумаки Наруто, отчеканил боец. Он как узнал, кого поместили в эту палату, так три часа порывался войти, еле выгнали. Пригрозил прийти завтра, не сомневаюсь. Усмехнулся беловолосый, он знал, что блондин является очень надоедливым. «Лучше впустите, все равно без наблюдения не останется». Тихий стон с кушетки заставил их скруглить разговор, Нарай пытался разлепить веки и сфокусировать взгляд. Жабий отшельник подошел к нему и наткнулся на мутный взгляд змееподобных глаз. Джирая осторожно снял с него маску, давая возможность говорить, хотя тот не спешил этого делать, вместо этого осматриваясь. Увидев капельницу, дернулся в противоположную сторону от нее. «Бойца», — пояснил Саннин Анбушнику, уже потянувшегося к мечу за спиной, затем повернулся к мальчику. «Успокойся, это больница Конохи, а не лаборатория». «Д. Джирая, Сан», — тихим хриплым голосом выдал тот и закашлялся. Пришлось дать ему немного воды из стакана. «Врать не буду, Нарай-кун, но у тебя большие неприятности», — сходу начал Саннин. «Кто бы сомневался». Тихо отозвался тот, уставившись в потолок. «Не каждый день нападаешь на Хокаге и посылаешь своего создателя по одному адресу. Ты вообще откуда таких выражений набрался?» Джирая представил лицо Орочимару, когда его послали, и чуть не рассмеялся. «Да есть в Атагакуре одна такая, не стесняется в выражениях». Нарай попытался улыбнуться, не получилось. От нее и наслушался. «Дайте угадаю, меня убьют? Тебя ждет тщательный допрос, проводить его будет и Бикимарина, который был экзаменатором первого этапа экзамена на Чуунина. Так что лучше тебе рассказывать правду, тебе некуда деваться. Уж прости, но доверия к тебе нет. То, что ты пытался помочь третьему, лишь немного смягчает твою вину. Я, понимаю». Змееныш слабо кивнул. «Из огня, да в полымя. За что мне все это? Прими, как данность. Ты темная лошадка, Нарай-кун, причем опасная. Однако лично мое мнение, ты не такой, как Рачимару», — слегка улыбнулся Саннин. «Поверите, если скажу, что вообще не желаю иметь с ним ничего общего. Могу поверить, но ты сам знаешь, что не сумеешь. Зато могу стать его противоположностью». На этих словах Нарай закрыл глаза. Размеренное дыхание говорило о том, что он просто заснул. Джирая еще с минуту смотрел на спящего звуковика, затем покинул палату. Все, чего он сейчас хотел, выпить и обдумать сложившуюся ситуацию. А ведь я ему не сказал о том, что из-за деяния Рачимару он стал родственником первого Хокаге. Подумал жабий отшельник. Во всяком случае, анализы показывали совпадение с генами Хаширамы сама. Вот уж не было печали. Наруто имел преотвратное настроение. Нет, из больницы его быстро выписали. Регенерация творит чудеса. Но ему сейчас было совсем не до встреч с друзьями. Коноха в трауре. Через пару дней будут похороны всех погибших, в том числе и третьего Хокаге. Но мысли Джинчурики то и дело возвращались к Нарай. Он не мог поверить в то, что услышал от Какаши. Сенси вкратце рассказал ему, что звуковик вместе с Рачимару напал на третьего и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Так что у Узумаки появилось к нему несколько неприятных вопросов. А ведь поначалу черноволосый парень казался дружелюбным. «Мне нужно с ним поговорить, Даттибая. Попробую снова к нему пройти», — решил блондин и припустил по крышам в больницу. Не любил он это место из-за того, что бывал там чаще, чем дома, но выбирать не приходилось. Где находится нужная палата, он знал, так что просто направился туда. Удивительно, но на этот раз охрана из Анбу его не выгоняла, только один из них вошел в палату вместе с Узумаки и притаился на потолке. Нарай все так же лежал на койке, но на этот раз без капельницы и дыхательной маски, просто лежал спиной к двери. Печати с него снимать никто не думал. «Нарай», — обратился к нему блондин, стиснув кулаки и подойдя к койке. «Почему? Ты же помогал нам, помогал мне. Так почему принял в этом участие? Думаешь, я злорадствую?» — послышался тихий шелестящий голос. «Думаешь, мне приятно? Думаешь, я горел желанием? Если бы я просто сбежал подальше от этого, Создатель бы меня убил через чертову печать на шее. Проклятие, да я жалею, что меня спасли!» — внезапно выкрикнул он, резко приняв сидячее положение, отчего у него голова закружилась, а в глазах поплыло. Печать лишь защипала, но и только, блок хорошо работал. «Надо же, сорвался, а разрушений нет!» — пробормотал он. «Так ты действительно помогал убивать старика третьего!» — прошептал Наруто. «Ты знаешь, каково это, становиться чьей-то марионеткой!» — прошипел Нарай, а анбушник на потолке напрягся. «Представь, что твое тело проводит атаки, которые ты вовсе не горишь желанием исполнять. Когда ты исполняешь техники, при этом желая, чтобы их отразили или от них уклонились. Когда сам уклоняешься от атаки, хотя хочешь принять удар, ты видишь, осознаешь и чувствуешь все, что творишь, и ничего, ничего не можешь с этим поделать. Ты пленник в собственном теле, оно тебя не слушается». Он сорвался на крик. «Контроль я вернул только после того, как Хокаге сама меня вырубил, за что я ему благодарен. Знаешь, каково это, сражаться внутри себя с неведомой хренью, с помощью которой тебя дергают за ниточки и отдают команды. Сомневаюсь, что тебя когда-нибудь использовали, как марионетку для убийства. Печать все еще на мне». Голос Нарай стал дрожать, а из глаз потекли слезы. «И эта гадская змеюка, стоит мне попасть в его поле зрения, снова получит надо мной контроль». Наруто стоял, как вкопанный, пусть он и не знал Нарай так хорошо, как, к примеру, ту же Сакуру, но он запомнился блондину, как спокойный и уравновешенный подросток, а сейчас у того была банальная истерика. Анбушник же, услышав характеристику змеиного Саннина из уст его же творения, от удивления чуть маску не потерял. «Не каждый день такое услышишь, но ты в итоге встал на сторону старика третьего. Почему?» — недоумевал Джинчурики, глядя на кусающего губы брюнета. «Ты...» — последовал простой ответ. «Твои слова насчет судьбы. Меня не устраивала участь одноразового оружия, пусть и хорошо обученного. Я не знаю, зачем змеюка протаскивал меня через свой ад, ведь он знал, что я Хокаге сама не ровня. Ты не оружие», — заявил Узумаки, подойдя к нему поближе и заставив посмотреть в глаза. «Будь ты просто бездушным оружием, то не сидел бы сейчас в таком состоянии, не помогал бы мне тогда на горячих источниках, не спасал бы от стада быков по пути на арену. Ксо, да я знаю, что ты не такой, Даттибая», — воскликнул он. «Ты настолько хорошо меня знаешь, Наруто-кун», — фыркнул Нарай, утирая слезы. Откуда тебе знать? Я так понял, тебя заставили сражаться со стариком третьим, значит, ты не хотел этого делать. Железная логика. Змееныш выдавил из себя горькую усмешку. Только не поможет. Вот это, он продемонстрировал печати блокираторы. Не поможет мне сбежать. В тайбзюцу я не очень хорошо сражаюсь. На этом моменте Узумаки наградил его скептическим взглядом, припомнив его трюк с изгибанием конечностей, когда его схватил Джирая. А печать на шее активировать не могу, нужна собственная чакра. Официально я, захваченный в плен шиноби вражеской деревни. И плевать, что я оказался просто дополнительным инструментом одного больного на голову ученого. Он меня создал, вырастил, обучил, значит, по логике я его отражение. Попробую убедить в обратном тех, кто так считает. Слушай, это из-за печати ты строил из себя ледышку? Наруто сменил тему. Да, не знаю, в чем причина, но всякий раз, когда я испытываю сильные эмоции, вокруг меня все разрушается. В первый раз это произошло в лаборатории, где я очнулся и запаниковал, в итоге непонятно, как, разнес там все, что было. Признался Нарой. Потом понял, что это так печать огрызается, создавая ударные волны. Наверняка накопленная чакра, иначе не могу объяснить. Не расспрашивать же создателя, это сейчас я могу не бояться, что снесу все в радиусе 50 метров, так как печать заблокировали. Хотя это только догадки, что на самом деле это такое, я не в курсе. Ясно. Слушай, я навещу тебя завтра, ладно? Узумаки попытался сгладить разговор, который ему не нравился. Не думаю. Звуковик опустил взгляд. Мне сказали, что меня ждет допрос. Помнишь экзаменатора первого этапа? Только не говори, что этот жуткий тип будет тебя допрашивать. Узумаки содрогнулся, вспомнив грозный вид Ибики. Он самый. Ладно, тогда, удачи, что ли? Неуверенно протянул Джинчурики и направился на выход из палаты. В спину ему донеслось тихое: спасибо. Примечание к части. Нарой потерял сознание до того, как третий запечатал кусок души Орочимару, так что не знает, что тот остался относительно безруким. Глава 11. Допрос и выводы. Нарой забрали на допрос поздно вечером, восстанавливался он на удивление быстро. Ему лишь выдали его одежду, конфисковав все его оружие и заковав в наручники. Такое позднее время объяснялось еще и тем, что было мало любопытных глаз. Змееныш с обреченным видом шел в окружении стражников, даже не пытаясь сбежать, будет только хуже, и раздумывая над тем, что с ним будет дальше. В то, что его оставят в живых, он не верил. Звуковик никак не отреагировал на то, что они, оказывается, уже пришли на базу подразделения пыток и допросов, настолько ушел в себя. Ибики уже дожидался их в комнате для допроса вместе с двумя помощниками. При виде истощенного мальчишки он вопросительно посмотрел на его сопровождающих. Он целый день отказывался от еды и воды. Ибики сама, оправдался один из чоунинов. И почему же, нахмурился Марина, подойдя к Нарой. Смысл, прошелестел тот, послушно сев на стул, все равно убьете. Все зависит от того, как ты будешь отвечать на вопросы. Правдиво, именно. Ибики сел прямо перед ним и придавил ки. Начнем с простого. Врать не советую. На несложные вопросы Нарой с безразличным видом выдал ответы. Как зовут, откуда родом, с кем был в команде. Только о возрасте не смог поначалу ничего ответить, так как банально не знал, сколько ему лет, так что выдал, что был создан 3 года назад. А Джуини тоже ничего не рассказал, кроме того, что с его помощью Орочимару захватил над ним контроль. О планах своего создателя клон действительно ничего до последнего момента не знал. Почему ты обратился против Орочимару? Нахмурился Ибики. Не хотел и дальше быть его шавкой. Так же тихо ответил Нарой. Когда ты присоединился к нему на арене, он через змею-посланца передал мне сообщение, чтобы я шел к нему, как только стадион погрузится в сон. Что было дальше? Я сначала наблюдал за боем создателя и Хокаге сама из укрытия под крышей, так как владею техникой для незаметного проникновения, потом уже показался. Создатель призвал 2 гроба с воскрешенными мертвецами. После того, как он взял их под контроль, то проделал это со мной при помощи проклятой печати, после чего я полностью потерял контроль над своим телом. Хм, нахмурился Такубицу Джонин. Как ты освободился? Медитация. Я часто так делал, когда создатель вскрывал меня в лаборатории. На этих словах присутствующие чоунины вздрогнули, представив в красках происходящее. Я сумел обуздать и запереть чакру создателя, к тому же этому поспособствовало то, что Хокаге сама вывел меня из строя. Что с тобой происходило в лабораториях? Я не знаю. Говори немедленно. Процедил Марина, жестом подозвав к себе одного из помощников. Это правда. Я не знаю, что делал создатель. Я тогда думал лишь над тем, как избавиться от боли. Змееныш все же поднял взгляд на него. Мне что-то кололи и облепляли печатями, чтобы я не умер. Ты знал, что тебе вовнутрь установили уничтожающую печать? Огорошил его Ибики. Впервые за все время пребывания в отделе допросов Нарой был в шоке. То немногое, что от нее осталось, удалось исследовать. Она должна была при контакте с другой чакрой, причем конкретного человека, убить носителя и жертву. Меч уничтожил печать, тяжело ранив тебя. Похоже, я все же поступил правильно. Пробормотал звуковик. То, что ты помогал известному опасному преступнику класса С и поспособствовал гибели третьего Хокаге, тебя не оправдывает. Прищурился Марина, которому как раз принесли поднос с инструментами. Пусть даже в конце ты и одумался. Большинству твоих слов я не верю, поэтому разговор сейчас будет другим. Зазвенели инструменты. Нарой поднял глаза и, увидев скальпели и различные медицинские инструменты, Анбу, следящие за пленником в палате, взяли на заметку его реакции на медицинское оборудование, в ужасе шарахнулся назад, впрочем стоявшие позади него чуунины тут же его скрутили. Брюнета била крупная дрожь, а мозг сразу выдавал картинки из прошлого до ощущения, которые тот испытывал. Интересная реакция, выходит, Анбу не шутили, подумал так убийцу Джонин, поигрывая скальпелем и смотря на расширенные от страха змеиные глаза, затем подошел к Нарой. Тот принялся вырываться из схватки двух чуунинов, да только без толку, подавляющие печати не позволяли пользоваться чакрой, так что мягкой модификацией тела он не мог воспользоваться. Ибики метнул скальпель так, чтобы он вонзился в спинку стула рядом с головой Нарой, тот на рефлексах отклонил голову, зажмурившись. «Ведите его в разведывательный отдел, пусть менталисты полностью проверят его память», — приказал Марина, не сводя грозного взгляда с перепуганного мальчишки. «Будет брыкаться, не щадить, я позже подойду». «Хай!» — выдали чуунины и увели Нарой. Инаичи наблюдал за тем, как пленного звуковика подсоединяют к устройству. Ему все еще было неприятно даже видеть его, но ничего не поделаешь. Все еще не отошедший от испуга Нарой попытался было вырваться, куда там, силком усадили. Яманака дал команду помощникам, а сам положил руку на голову пленника. «Вот сейчас и выясним все, что нужно», — подумал он, применяя технику переноса разума. Оказавшись в разуме Генина, мужчина принялся пересматривать его воспоминания. Уклон, разворот, уклон, контратака, сильный удар под дых, старайся лучше, да я и так выкладываюсь, не могу больше. Яманака буквально слышал мысли Нарой насчет происходящего, однако отвлекаться было нельзя. Ведите его в лабораторию. Нет, только не это. Черт, опять придется вспоминать уроки медитации. Когда все это закончится? Черт, как больно, обезболивающего жалко. Я ненавижу тебя, создатель, больше не могу сдерживаться. Дурацкая печать, спокойно. Нет, на этом моменте Инаичи едва не оглушила, это оказалось воспоминание, в котором Нарой потерял контроль над эмоциями и выбросами чакры из печати устроил в логове погром. После этого его на 3 дня посадили в небольшой карцер, держа в проголоте наложив чакроблокирующие печати. Прикованный цепью к стене мальчишка метался из стороны в сторону, кричал и мысленно проклинал своих мучителей, это менталист в воспоминаниях слышал отчетливо. Дальнейшие воспоминания разнообразием не отличались, жесткие тренировки, мучения на лабораторном столе, пытка проклятой печатью, и Наичи прекрасно видел глазами змееныша, как Рачимару складывает печать, а мальчишку скручивает от боли. Нарой даже наружу не выпускали, только пару раз в месяц отправляли на окраину страны рисовых полей, где он выпускал пар. Ненавижу, ненавижу, мощный удар по дереву, уничтожить, чувство наполненности силой, взмах крыльями за спиной, иллюзия свободы, хоть иногда поводок отпускают. Да как он еще относительно нормальным остался после такого, чуть не взвыл глава клана Яманака. Заглянув глубже в его разум, он увидел самое первое воспоминание, пробуждение внутри резервуара, паника, последующее разрушение лаборатории. О том, как мальчишка оказался в Атагакуре, Инаичи не выяснил, Нарой банально усыпили, так как память обрывалась. А вот фобиями звуковика в убежище пользовались, не стесняясь, стоило лишь продемонстрировать ему хотя бы шприц, как мальчишку парализовывало на месте. И ведь часто медицинскими приборами пользовались напрямую, вводя яды или нанося глубокие болезненные порезы, которые благодаря клеткам первого довольно быстро затягивались, а остальное лечили так, чтобы шрамов не было. Неудивительно, что у Нары возникают ассоциации с происходящим с ним в Атагакуре, стоит ему увидеть что-нибудь из арсенала сотрудника больницы. И львиная доля воспоминаний перемешивалась с мысленными проклятиями в адрес змеиного Саннина и его прихлебателей либо с самовнушением «мне не больно». Однако Инаичи также часто слышал какие-то странные звуки, похожие на музыку, особенно во время более-менее спокойных воспоминаний или сильной нервозности. Откуда такое могло взяться у искусственного человека, он не знал. Еще глубже в разум мальчика он войти не смог, ядро будто блокировали, а вскрывать его, гарантированно превратить допрашиваемого в овощ. Первая же попытка отозвалась менталисту головной болью, но несколько видений он все же получил. Множество высоких домов, странный транспорт, люди одеты совсем не как шиноби, и снова такие же звуки музыки, которые он слышал в некоторых воспоминаниях змееныша. В первую очередь стало ясно, что у этого клона есть своя воля, собственные мысли и чувства, но его попросту держали на поводке и калечили всеми способами. Чего только стоит появление у него боязни замкнутых пространств и медицинских принадлежностей. Из-за последнего, как оказалось, его позже и научили излечивать раны на себе. Инаичи сама обратились к Яманаке, как только он закончил. «Я сам составлю отчет», — произнес он, глядя на Нары. «Отправьте его в камеру». «Хай, вот как», — хмуро произнес Ибики, утром прочитав отчет. Инаичи на это лишь устало кивнул, всю ночь не спал. Он в подробностях расписал все, что выудил из памяти пленного Генина. Никакой дополнительной информации они не получили, либо Нары действительно никогда не знал о замыслах Орочимару, либо ему искусно затерли куски памяти. В любом случае было ясно, что к Саннину ему лучше не возвращаться, либо его там убьют, либо он сам совершит самоубийство, лишь бы не возвращаться обратно. Глубоко в его память я не лез, там очень сильная защита. Однако по поверхностным образом я могу предполагать, что ему вложили какие-то ложные воспоминания, или он сам себе их придумал, чтобы не сходить с ума. Фактически Нары еще ребенок, отчеканил блондин. Детям свойственно придумывать всякие глупости. Ясно, кивнул Марина. Я сообщу старейшинам. Пленник сейчас в тюрьме, так, он там не сойдет с ума, не должен, камера не глухая. Отрицательно мотнул головой Инаичи. Да и там охрана, он не сбежит, не стоит его недооценивать. Он шиноби, как бы то ни было. Ни Ибики, ни Инаичи не знали, что час назад тюрьму покинуло трое шиноби в масках анбу и черных плащах. Операция прошла успешно, о чем можно было докладывать начальству. Теперь у Канахи будет еще один обладатель стихии дерева, полностью лояльной деревне. Пов, голова гудит так, будто вчера была грандиозная попойка. Чертов Ибики умело сыграл на моей фобии, еще и менталисты эти. А что тут сделаешь? Только повесишь замок на самое дно моей памяти, а то докопались бы до того, что узнали бы про попаданчество. Однако то, что я узнал в ходе допроса, резко увеличило мою неприязнь к змеюке. Значит, он установил мне в кишки печать, которая убила бы меня и третьего. Хотел таким образом с гарантией избавиться от бывшего учителя? Падла. Чакрой все еще не могу пользоваться, эти печати не содрать самостоятельно, а из тюрьмы не сбежишь, повяжут тут же. Нет, пару-тройку охранников я сниму, но на кой черт портите без того хлипкие отношения с Канахой? Стоп, а какого лешего я о Канахе пекусь? Она мой дом теперь, в принципе логично, больше мне некуда идти, а в Атагакуре я уж точно не вернусь, остается только Канаха. Да и во мне же ДНК первого Хокаге, на которого тут чуть ли не молится. Минуточку, я в себе таких мыслей не замечал. Что-то скребется в подкорке. Проклятую печать проверить что ли? Медитация, помоги мне попасть в логово. Да, все та же кровавая тюрьма и посередине клетка с чакразмеей, только на этот раз эта хреновина обмотана цепями. В принципе логично, джуинта мне заблокировали, хотя не думаю, что не смогу прорвать блок, все же без дополнительных плюшек уже жить не могу. Привык. Вот только как мне это сделать, и тебе привет. Выдаю я нарывок змейка мне. Ага, а цепи мешают. Внезапно на полу кровь сложилась в слова разум и опасность. Не понял, вроде мой мозг уже вне опасности. Слушай, не знаю, чего ты дергаешься, но все в порядке. Мы теперь будем жить в Канахе. Протянул я. Во всяком случае помрем тут же, а не у Орочимару, век бы его не видел. Ну чего тебе? Блин, да что с этой заразой-то? Ой-ой, она стала разрастаться, Пора вмешаться. Будешь буянить, вместо клетки будет глухой бетонный ящик, ясно? Пригрозил я, сложив печать постоянной концентрации. Змея снова стала долбиться о прутья, и только сейчас я понял, что она бросается не на меня, а на что-то позади меня. Обернулся, ну стена и стена, в крови, правда, как и все остальное. Да нет там ничего, угомонись. Снова кровь на полу выдала опасность, правда уже в десятерых экземплярах и большими буквами. Ничего не понимаю, какая опасность? В Канахе Арыч до меня уже не доберется, ему тут вломит так, что умчится спасать свою шкуру, так в чем дело-то? Похоже, от этого полуразумного сгустка чакры я вразумительных ответов не дождусь. И все ему не нравится стена у меня за спиной. Ну и хрен с тобой, покидаю свой внутренний мир и просыпаюсь на койке тюремной камеры. Чего эта печать стала буянить? Даже сейчас на шее ощущается сильный зуд, не больше. Ладно, раз меня не убили, стоит выразить благодарность оставшемуся руководству деревни. Хотя на их месте я бы не разрешал недавнему врагу оставаться в деревне, чей глава был убит не без его участия. Придется заслуживать лояльность. Глава 12. Поиски Цунади. Через пару дней меня все же выпустили из тюрьмы, после чего я предстал перед какими-то тремя старперами. Я так понимаю, они из руководства Канахи, уж больно важно выглядит. Мозги мне вынесли конкретно, хорошо, что я умею хранить покерфис. Но суть в том, что я становлюсь шиноби Канахи на испытательном сроке и бдить за мной будут в оба глаза днем и ночью, причем по принципу шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок на месте, попытка улететь, всегда бить на поражение. Конкретно этот вердикт вынес какой-то старикашка с перебинтованным глазом. Кто бы сомневался, Тессен мне вернули, кстати, но печати на нем больше не было. Вот скоты, придется новую наносить. А поскольку у меня, возможно, есть стихия дерева, то пригрозили найти мне учителя. И из деревни ни шагу лишнего, только этого мне и не хватало. Ну хоть я оказался подальше от Рачимару и у меня появилась цель, защищать свой новый дом. Зато в деревне остался его бывший товарищ, как оказалось, после похорон в Канахе он куда-то лыжи навострил. Откуда я об этом узнал? Так однажды увидел его возле ворот Канахи вместе с Наруто, последний взвалил на себя огромный рюкзак. А ведь я просто прогуливался по деревне, хотя не скажу, что было приятно, на меня смотрели так, будто я вырезал полселения, а оставшихся пустил на корм своим змеям. В какой-то степени понимаю людей, но все равно обидно, я же не убивал их Хокаге. Запечатывающими свитками пользоваться не учили, выдаю я в излюбленной манере, появившись сзади из Шуншина. Блондин с перепугу приземлился на пятую точку, вызвав у меня смешок, а Саннин сделал фейспалм. Нары, ну чего орать-то, я не глухой, собственной персоной. Так что, а что это такое, выдал Узумаки. Тут фейспалм сделал уже я, это же одна из простейших запечатывающих техник, идеально подходит для ношения с собой больших грузов. Мрак и ужас, иначе не скажешь. Хорошо, что Джирая знал, что делать, так как попросту запечатал эту громадину в свиток и положил его в сумку. Фуиндзюцу, очень полезная вещь, между прочим, просветил я блондинчика. И куда вы? Мы уходим искать старую знакомую извращенного отшельника, улыбнулся Наруто. И он обещал научить меня крутой технике, Даттибая. Вот как, и надолго, как получится, отрезал Саннин. Фу, как грубо. Слушай, а давай с нами, предложил блондинистый апельсин. Спятил, кто меня отпустит? Я посмотрел на него, как на дурака. Тебе напомнить, за что меня таскали на допрос и посадили в тюрьму. Ну так тебя же отпустили, избраат, проныл Узумаки, посмотрев на жабьего отшельника. Я на его взгляд лишь пожал плечами и покрутил пальцем у виска. Кстати, я теперь не боялся проявлять нормальные эмоции, так что вполне естественный скепсис мне даже изображать не пришлось. А дальше разгорелся цирк, у меня глюки или стражи ворот ставки делали. Узумаки выносил Джирае мозг насчет того, чтобы меня взяли с собой. Нары, ну скажи, а я-то тут при чем? Может, я не хочу никуда идти, лучше останусь в Канахе. Хотя, вспомнив, какими взглядами меня провожали жители, лучше запрусь где-нибудь, желательно в том общежитии, куда меня подселили. А что я, Наруто-кун, я, конечно, хочу посмотреть, на что похож мир, но я не в том положении. Меня, знаешь ли, выращивали не для того, чтобы отпускать гулять, фыркнул я. Ну очень похож, пробормотал жабий Саннин. Да знаю я, проскакивает иногда, Наследственное, видать. Буду работать, в том числе и над внешностью. Кажется, я потерял счет времени, Узумаки все же задолбал Джираю, раз тот ушел Шуншином, бросив на меня кислый вид. Наруто, ты, а ты что здесь делаешь? Блин, этой розовой тут только не хватало. Хорошо, что у меня рефлексы развиты. На меня полезли с кулаками на глазах у охреневшего Наруто. Ну и танцую возле ворот, уворачиваясь от ударов Харуна. Эй, наблюдение, уберите от меня эту ненормальную. Вызверился я, прыжком уходя от рассерженной девчонки. А то буду защищаться, а меня потом обвинят в нападении на ниндзя Конохи. Надо же, ее парализовало на месте. Можно расслабиться. И какого хрена она полезла? Хотя, если она меня ненавидит за связь с Орочимару, чтоб ему там у себя икалось, ее можно понять. Ну нафиг, не хочу конфликтовать с местными. Сакура-чан. О, блондинчик отмер и посмотрел на меня. Нарай, ты, нормально, воскликнул я. На меня напали, а я еще и виноват. Да я не, остыл Узумаки. В общем так, позади меня появился Джирая, я на рефлексах ударил, но мои руку и ногу перехватили. Нарай отпускают с нами, но при условии, что я не буду спускать с него глаз. Чуть что, мне позволили атаковать. Понятно, понял, буркнул я, наконец оказавшись на свободе. Вот спасибо, няньки мне только не хватало. Или это за меня говорит тело подростка? По сути-то я действительно еще дитё без социальных навыков, не нужно болтать о наличии таковых с прошлой жизни, так что держим язык за зубами и не возбухаем. Все свое и так ношу с собой, ценности не имею, а то, что есть, ношу в свитке в поясной сумке, принадлежности для писания, пищевые пилюли, мало, блин, кое-что из сменной одежды да предметы личной гигиены, да-да, приучили к чистоте, и все. Тессен у меня в кобуре на руке, сюрикены в сумке, чакра-накопитель на шее, денег нет совсем, начинающий бомж в действии. И как жить? Воровством промышлять? Разве только так, буду посылать змеек на кражу. А что делать? Блин, надо еще толком разобраться в устройстве окружающего мира. Что да как, всю дорогу Наруто долбает отшельника, а я, скромно вышагивая рядом, размышлял насчет того, что мне делать. Ясное дело, что пока лучше не отходить ни от Узумаки, ни от Джираи, банально заблужусь, а выживать на природе не умею. А так, если что, хоть не один буду. Нарай, упс, кажется, я слишком уж ушел в себя, Джирая вернул меня на грешную землю. Ты слышал, что я сказал? Извините, нет, потупился я. Вот же свалился на мою голову. Ладно, повторю, когда найдем Цунаде, веди себя тихо и не провоцируй ее, то есть молчать и не дергаться, на всякий случай уточняю, мало ли что, именно, припечатал меня любитель жаб. Хорошо, буду примерным мальчиком, соглашаюсь, а что делать, на меня недоверчиво посмотрели и на этом все, зато Наруто все пытался у меня выведать инфу, были ли у меня друзья, где я там жил и тому подобное, при этом чуть ли не прыгая вокруг. Вот ведь заяц из рекламы батареек. И ведь его не смущает, что я клон его врага и убийцы третьего, у него своя логика.